Глава 17. Мартовский Новый Орлеан встретил нас солнцем и прохладой. Выбранная Лукасом гостиница во французском квартале изо всех сил пыталась выглядеть современно. Глянцевая стойка администрации с голубой подсветкой и огромные белые кресла разбавляли викторианский стиль лобби. Французский квартал — старейшая часть Нового Орлеана. В ресторане подавали жареные соленые огурцы, мясной сэндвич и кофе со льдом. Идея поездки принадлежала Лукасу. Нас обоих потрясло убийство адмирала и история с таинственным преследователем в Лос-Анджелесе. Возможно, смерть Мастерса имела отношение к книге, хотя и не факт. Манией величия мы не страдали, вряд ли нашей жизни что-то угрожало. Тем не менее, было жутковато. По логике вещей, стоило полететь в Париж и встретиться с леди Имаджин или остаться в столице, как требовала полиция. Вместо этого мы в последний момент взяли билеты бизнес-класса до Нового Орлеана. Здесь жил друг Лукаса по имени Пол Кракауэр, который мог что-то знать о бесценной субстанции. Лукас списался с ним в самолете и предупредил о визите. Перекусив мясными сэндвичами, мы пешком отправились к Полу. Новый Орлеан напоминал декорацию для исторического фильма или ожившую сказку. Свет, краски, запахи, звучавшая повсюду музыка — все создавало атмосферу нереальности, особенно по контрасту с серыми буднями жизни в провинции. Я уже дважды бывала здесь в промо-турах. Первый раз с книгой Эйбла, второй — со своей. Эйбл писал глубокие и сложные произведения, тираж которых не превышал пары тысяч экземпляров. Однако у него была небольшая группа преданных поклонников, готовых следовать за ним по всему свету. «Я должен кое-что рассказать о Поле», — заявил Лукас, когда мы оставили позади французский квартал и оказались в районе Фабур-Мариньи. «Боюсь, ты посчитаешь его мерзким типом». Мы оба рассмеялись. Лукас хорошо изучил мою натуру и предпочтения. «Пол родом из захолустного городка в Нью-Джерси. Из развлечений там разве что торговые центры да дешевые ресторанчики вроде Olive Garden. Яркая личность, говорит много и громко, злоупотребляет алкоголем. Но сердце у него золотое, всегда платит за друзей в ресторане. В общем, он букинист, причем хороший. Специализируется на книгах по религии, фольклору и магии. Я не раз обращался к нему для пополнения библиотечного фонда». «Говоришь, Пол знает о нашей книге?» Лукасу пришло очередное сообщение. Глянув на экран мобильника, он ответил. «Обещает поведать нам нечто удивительное. Кстати, таких рассказчиков еще поискать». «В хорошем смысле?» Лукас промычал что-то неопределенное. Пол жил недалеко от французского квартала в большом обшарпанном доме бледно-голубого цвета со множеством странных пристроек и входов. От каждой двери до линии электропередачи тянулись провода. Во дворе хаотично росли огромные непонятные кусты и исполинский дуб, корни которого разрослись до самого крыльца, вспучив доски. В Новом Орлеане всегда главенствовала природа. Мы обошли дом, выбрали дверь, максимально напоминающую входную, и позвонили в один из четырех звонков. Через минуту на пороге появилась молодая женщина лет 25 в отделанном кружевом длинном платье на бретельках, которые то и дело сползали с плеч. Она была с распущенными волосами и практически без косметики, если не считать ярко-красную помаду на губах. «Привет, вы Хайден?» — спросила незнакомка с улыбкой. «Нет», — ответил Лукас, слегка покраснев. «Здравствуйте, мы к Полу, он нас ждет». «О, извините», — весело сказала она. «Входите, Пол, скорее всего, на кухне». Планировка оказалась анфиладной, ряд проходных комнат, располагавшихся одна за другой. Первая, по-видимому, служившая гостиной, была забита мебелью из комиссионки. Повсюду валялись книги, журналы и подносы с грязной посудой. Несмотря на убогую обстановку, комната производила приятное впечатление. Похоже, жильцам нравилось проводить здесь время. Второе помещение использовалось исключительно для секса. На большой кровати, застеленной черным атласным бельем, лежало несколько подушек. К опорам балдахина были привязаны веревки. К противоположной стене крепилась специальная рама с наручниками, а рядом стоял туалетный столик, над которым висели всевозможные секс-игрушки. В отличие от предыдущей, эта комната выглядела чистой и опрятной. Далее шла просторная столовая с рабочей зоной, большую часть которой занимал огромный стол. За ним, хмуро уставившись в экран ноутбука, сидел мужчина в синих джинсах и черной рубашке. Лет 30, но с ранней сединой на висках. Он не удостоил нас даже взглядом, и мы проследовали на кухню, самую неопрятную и приветливую из всех комнат. Босой мужчина у плиты помешивал булькающую в глубокой кастрюле красную фасоль, а две женщины за столом делили косячок, нарезая овощи. «Пол!» — окликнул Лукас. Обернувшись, мужчина расплылся в улыбке. Он выглядел примерно на 35, как и женщины, и был одет совершенно по-дурацки. Штаны с кучей карманов и петелек, как у рабочих или художников. Футболка с прорезанными в нескольких местах дырками, на голове шляпа «Порк-пай». «Порк-пай» — фасон шляпы с невысокой цилиндрической тульей с ровным верхом и короткими загнутыми кверху полями. От английского «пок-пай» — пирог со свининой. В 20 веке шляпа стала символом джазовой культуры. Довершали картину безупречные, тщательно уложенные воском усы. «Лукас!» Друзья обменялись сложным ритуальным рукопожатием и тепло обнялись. Наблюдая за их общением, я сделала приятное открытие. Оказывается, Лукас способен на искреннюю привязанность и сердечность. «Это Лили, моя подруга и деловой партнер». Пол Кракауэр радушно пожал мне руку и представил нас двум женщинам. Красотка в длинном платье куда-то исчезла. Я заметила, что Лукас ищет ее глазами. Это показалось мне милым. Очевидно, девушка ему понравилась. «Познакомьтесь с Кейтлин и Розой», — сказал Пол. Кейтлин и Роза помахали нам и улыбнулись. Розой звали красивую афроамериканку с эбеновой кожей и коротко стриженными волосами, одетую в черное платье. На Кейтлин, белой толстушке, был мешковатый топ в цветочек и рваные голубые джинсы. В улыбках всей троицы сквозило неподдельное радушие. Эти люди словно излучали свет и здоровье. «Идите за мной», — позвал Кракауэр. «Книги в гостевом доме». Еще одна дверь вела из кухни на задний двор. Мы прошли по неухоженному газону к маленькому домику на другом конце участка. Все ставни были плотно прикрыты, а дверь заперта аж на 3 замка. Полу пришлось повозиться, чтобы ее открыть. Зайдя внутрь, я поняла причину усиленных мер безопасности. Мы оказались в небольшой, идеально оборудованной библиотеке. В этой сокровищнице насчитывалось около 500 наименований, аккуратно расставленных на полках из темного дерева. На деревянном столе в центре комнаты расположились ноутбук и несколько книжных стопок. Остальное пространство занимали стулья и заполненные книгами библиотечные тележки. Коллекция являлась поистине уникальной. В основном здесь были представлены произведения по 3 темам. «Новый Орлеан», «Книги о книгах», «Мечта любого букиниста» и «Магия во всех ее проявлениях». «Колдовство», «Шаманизм», «Вуду», «Таро», «Иллюзионизм» и «Секс-магия». Я увидела пару знакомых авторов. Элис Банкер Стокхэм, Паскаль Беверли Рэндольф. Элис Банкер Стокхэм, 1833-1912. Акушерка и гинеколог из Чикаго. Пятая женщина, которая стала врачом в Соединенных Штатах. Именно она ввела в обиход термин «кареться», а в 1896 году даже написала одноименную книгу про нерелигиозные духовные сексуальные практики, основанные на тантрических техниках контроля над телом, но не связанных с какой-либо культурной или иконографической символикой тантры. Паскаль Беверли Рэндольф, 1825-1875. Американский медик, медиум, писатель-оккультист. Известен как первый американский теоретик и практик так называемой сексуальной магии. Оставив нас разглядывать книги, Пол вернулся в дом за чаем. «Потрясающе», — сказал Лукас. «Не то слово», — согласилась я, оглядывая полки. Однако тут же поняла, что мы говорим о разных вещах. Я о книгах, а Лукас — о девушке в длинном платье и комнате с атласными простынями. «Что за странное место?» — спросила я. «Какая-то секс-коммуна?» «Она самая», — произнес чей-то голос. Обернувшись, я увидела Пола с подносом, на котором стояли железный чайник и три маленькие фарфоровые чашки. «Это действительно секс-коммуна». Налив всем чаю, Кракаур закрыл дверь на замок и продолжил рассказ. «Вернее, сообщество единомышленников. Мы называем себя командой любви». «И чем вы занимаетесь?» — поинтересовался Лукас. «Нас 9 человек. Каждый делает, что ему вздумается, но обязан проявлять по отношению к другим доброту, заботу и честность. Хочешь уйти — уходи. Но если остаешься, играй по правилам. Никаких приказов и ограничений, кроме личных границ. Мы выступаем за обоюдное согласие». «Интересно», — сказала я. «Очень», — подхватил Лукас. «Кстати, сегодня у нас вечеринка для своих. Если что, вы оба приглашены». «Лукас хотел бы пойти», — заявила я поспешно, чтобы мой спутник не успел отказаться из скромности. «А мне лучше вернуться в гостиницу. Устала с дороги». «Как пожелаете». Во взгляде Лукаса мелькнуло удивление, но я лишь пожала плечами. Он был совершенно очарован девушкой в длинном платье и необычным домом. Только слепой этого не заметил бы. В принципе, идея секс-вечеринки казалась неплохой, теоретически. Однако я не была готова воплотить ее на практике. У меня пока и от поцелуев голова шла кругом. «Теперь, что касается книги о бесценной субстанции», — начал Пол. «Думаю, вы уже знаете, что это настоящий белый кит. Если не ошибаюсь, осталось всего пара копий. Клиенты часто ее спрашивают. Всем я отвечаю одно и то же. Забудь. Это просто нереально. Однако мне кое-что о ней известно». «Откуда?» — спросила я. «Рукопись давно стала легендой, и потом я ее видел. Одна из копий много лет принадлежала Йохану ван Вельту. Вы, наверное, слышали эту историю?» «Про пожар?» — уточнил Лукас. «Именно. Я расскажу о том, что случилось за несколько лет до трагедии. Ко мне обратился клиент с просьбой разыскать для него копию книги. Собственно, он хотел, чтобы я сделал Йохану предложение о покупке. Очень щедрое предложение». «Клиента звали случаем не Хейбер? Или, может, адмирал?» Пол Кракаур посмотрел на меня проницательным, чуть насмешливым взглядом. «Основной принцип книготорговли — конфиденциальность. По-моему, это слова Оскара Уайльда». «Хейбер», — произнесла я одними губами, глядя на Лукаса. Тот кивнул. «Так вот», — продолжил Пол, «Йохан соблаговолил выслушать предложение. Я продал ему немало книг, к тому же потенциальный покупатель вращался с ним в одних кругах. Не уверен, что они знали друг друга, но наверняка имели кучу общих знакомых. Через пару месяцев я планировал ехать в Европу, и ван Вельт любезно согласился дать мне возможность взглянуть на книгу и лично убедиться в ее подлинности». Кракаур подлил нам чаю. Несмотря на дурацкий наряд и беспорядочную половую жизнь, он оказался потрясающим рассказчиком, и мы слушали, раскрыв рты. «В то время Йохан был очень-очень состоятельным человеком, хотя не отличался добротой и никому особо не нравился. Я бы даже назвал его одиноким, хотя вряд ли он нуждался в компании. Его дом напоминал мавзолей. Бетонные полы, серые интерьеры, ни одной фотографии или личной вещи. Словно недостроенный отель. Сейчас дела у него идут чуть похуже, но все еще неплохо, совсем неплохо. Как вы, наверное, заметили», — Пол бросил взгляд на книжные полки, — «я настоящий фанат магии, так что не собирался упускать эту книгу из рук. Помощники Йохана провели меня в комнату без единого окна. Пол и стены в ней были бетонными, из обстановки только стол и стул. Во время первого осмотра я сделал пару снимков рукописи на мобильный телефон, в частности, страниц с изображением символов. Знаете, что самое забавное? Раньше я думал, что это выдумки, но сейчас уже не уверен. Похоже, книга не любит, когда ее копируют или пытаются запомнить. Благодаря магическим практикам мне удалось развить отличную память. Те несколько фото я сделал на всякий случай. Вернувшись вечером домой, я первым делом попытался зарисовать символы, пока они еще свежи в памяти. И что вы думаете? Ничего не вышло. Их будто стерли из памяти, хотя я не сомневался, что запомнил все в мельчайших деталях. Словно рассматривая книгу, я был «Не то чтобы пьян, но точно под воздействием каких-то веществ, вроде психоделиков. Стоило мне открыть галерею мобильника, как тот вырубился. Моментально. В сервис-центре сказали, что телефон у кранты. Восстановить фотографии невозможно, так как они еще не успели сохраниться в облаке. В следующий раз я принес настоящий фотоаппарат с картой памяти. Однако и это не сработало. В доме Йохана снимки еще были на месте. Когда я вернулся к себе, оказалось, что карта пуста. Ван Вельт наверняка знал о моих попытках. Не сомневаюсь, что комната находилась под видеонаблюдением. Но ни слова мне не сказал. То ли его это не волновало, то ли он был уверен, что ничего не получится. В последний, третий, визит я принес две одноразовые камеры. Йохан не собирался продавать книгу и делал мне одолжение, позволяя приходить и рассматривать ее. Полагаю, у него имелись на то свои причины, но об этом чуть позже. В тот день я отснял целых две пленки. Как вы догадываетесь, большинство снимков оказались засвечены. «Большинство? То есть не все?» — перебила я. «Терпение!» — Пол улыбнулся. «Мы еще до этого доберемся. Итак, большинство кадров оказались засвечены, и мне опять не удалось вспомнить никаких подробностей. На следующий день позвонил Йохан. И тут я понял, почему он дал мне возможность разглядывать книгу. Раньше он никогда не звонил сам, я всегда связывался с ним исключительно через помощников. Мы встречались-то всего 4-5 раз за 10 лет сотрудничества. И вот я принимаю звонок. Он начинает благодарить меня за одну редкую книгу, которую когда-то купил с моей помощью. Старинный французский манускрипт о колдовстве. Мы поболтали пару минут, а потом он спросил, что я думаю о бесценной субстанции. Видите ли, мы иногда говорили о книгах, но ни разу о самой магии. Это казалось слишком... личным, что ли. Друзьями мы никогда не были, так что подобные вопросы выглядели по меньшей мере странно. Йохан стал подробно выспрашивать о книге. Что я думаю об орфографической ошибке на странице 52? А что насчет повторяющегося абзаца на странице 36? Я понятия не имею, насколько верны его наблюдения, потому что ни черта не запомнил. Так я ему и сказал без утайки. Вот для чего Ван Вельт звонил мне, выяснить мое мнение о книге. В ответ он пробормотал что-то неразборчивое, вроде «что ж, бывает», и повесил трубку. «Вы сказали, что засвеченными оказались большинство кадров», — напомнила я. «Значит, какие-то все же получились?» Пол просиял, ожидая этого вопроса. «Только один», — ответил он, вытаскивая из ящика стола фотоснимок. На нем изображалась замысловатая геометрическая фигура, описанная вокруг непонятной буквы. Внизу было написано слово заклинания наподобие «абракадабра». Сверху стояло название «семен маскулинум» — «мужское семя», латынь. Печати слова для третьего этапа. «Можешь отдать его нам?» — спросил Лукас. Крокаур пожал плечами. «Почему бы и нет? Только с возвратом. Правда, мне он ни к чему, хотя, видит Бог, я пытался». «Что именно вы делали?» — спросила я. «Ничего особенного. Посвятив долгие годы изучению магии, я научился ее распознавать. Здесь никакого магического эффекта не наблюдалось». Лукас сунул снимок в карман пиджака. Пол вышел, чтобы принести еще чаю. «Это был Хейбер», — сказала я, как только за ним закрылась дверь. «Возможно», — согласился Лукас. «Думаешь, мы правильно поступаем, продавая книгу Хейберу?» «Уж лучше ему, чем генералу. Только представь его во главе Белого дома». «Неужели он метил в президенты?» «Не сомневаюсь». Вернулся Крокаур с чаем, и мы немного обсудили последние сплетни книжного мира. Кто что продал и за сколько, неожиданные места обнаружения ценных раритетов, скандалы, связанные с кражей или подделкой книг, а также с правами собственности. «Так как насчет вечеринки? Приглашение в силе. Ну а если хотите уйти, сейчас самое время», — сказал Пол в завершении беседы. Лукас посмотрел на меня с некоторой тревогой. Заметив это, Кракауэр деликатно удалился, чтобы дать нам время подумать. «Я пока не решила, чего хочу от наших отношений. Мысли о будущем неизменно ввергали меня в панику. Приходилось уничтожать их в зародыше. Судя по всему, Лукас тоже еще не определился. Зато я точно знала, чего не хочу. Ограничений, ревности и скуки. Оставайся». Лукас нахмурился. «Ты правда не возражаешь?» «Конечно, нет». «Ну, ладно». Мне показалось, он смутился и даже немного обиделся. «Если ты уверена». «Я хочу быть твоим другом, а не надсмотрщиком». «А ты что будешь делать?» Похоже, Лукас колебался. «Прогуляюсь, подышу свежим воздухом, отдохну в гостинице. Затем поем и лягу спать». «Хорошо», — сдался он наконец. «Но если что, сразу звони. Ты не против, если я...» Тут мой напарник покраснел. «Иногда сделать гораздо проще, чем сказать. Действия позволяют скрывать чувства, а в разговоре человек становится более уязвимым. Вовсе нет, и даже настаиваю». Лукас вздохнул с облегчением, но явно испытывал неловкость. Он обещал попрощаться за меня с Полом и вернуться завтра к обеду. Чмокнув его в щеку, я выскользнула на улицу через калитку во дворе. Солнце давно зашло, и я немного заблудилась в темноте, однако решила довериться интуиции в надежде рано или поздно выйти к гостинице. Хотя можно было в любой момент воспользоваться навигатором в телефоне или вызвать такси. Криминальная обстановка в Новом Орлеане оставляла желать лучшего, да и район казался не самым благополучным. Несмотря на это, я чувствовала себя в полной безопасности. Меня даже не пугала перспектива стать жертвой карманников. Добравшись до первой же улочки французского квартала, шумной, грязной, полной туристов и неоновых вывесок, я поспешила свернуть в переулок и долго плутала, пока не очутилась на более узкой и тихой Роял-стрит. Мое внимание привлек уютный ресторанчик с роскошным тропическим садом. Зайдя внутрь, я попросила столик на одного. Дегустационное меню обошлось в $95. Сначала принесли 4 замечательно крупные, пахнущие морем, идеальные устрицы. Затем небольшую тарелку с буденскими андуйскими колбасками и местными сырами. Следом подали шикарное этуфе с чайотом и бамией. Этуфе — классическое блюдо из штата Луизиана. Рагу из креветок, пряностей, моркови, большого количества лука, сельдерея, который готовится в густом соусе на основе пасты из муки и жира и креветочного бульона. Чайот — съедобное растение из семейства тыквенных, известно также как мексиканский огурец. Бамия — съедобное однолетнее травянистое растение. Потом я попробовала еще несколько сыров, сбрызнутых разными сортами меда. Пчелы тоже были местные. Наконец подошла очередь кофе с цикорием, без кофеина, и тонюсенького кусочка шоколадно-орехового пирога на десерт. После ужина я пешком вернулась в гостиницу. В вестибюле толпился народ. По вечерам здесь работал бар. Пройдя мимо, я поднялась на лифте в номер. Комната оказалась довольно просторной, с двумя большими кроватями. Из-под легких покрывал виднелось белоснежное постельное белье. Я проверила мини-бар и туалетные принадлежности. Придраться было не к чему. Лукас знал толк в хороших гостиницах. В мини-баре нашлась бутылка отличного пива, а в ванной — соль с ароматом жасмина. Я приняла горячую ванну, выпила пиво, помыла голову, нанесла кондиционер и, закутавшись в белый махровый халат, высушила волосы феном. Почему-то захотелось сделать их максимально прямыми и гладкими. На висках появились седые пряди, но мне это даже нравилось. Стоя перед зеркалом, я пробовала разные варианты укладок, и тут вдруг нахлынули воспоминания о подростковых годах. Мы тогда жили в трейлерах и дешевых комнатенках, и моим любимым развлечением было делать красивые прически, а затем придирчиво разглядывать свое отражение. Достаточно ли я привлекательна, чтобы получить шанс на другую жизнь? Сняв халат, я надела чистую футболку и нижнее белье, а затем легла в кровать. Дома мне редко удавалось побыть одной. Ава и Эйбл практически всегда находились там же, хотя и не обязательно рядом. Меня постоянно преследовал раздражающий фоновый шум. Тишина гостиничного номера казалась непозволительной роскошью. Я съела шоколадку из мини-бара и впервые за долгие годы крепко проспала всю ночь. Лишь ненадолго открыла глаза, когда на рассвете вернулся Лукас и повалился на соседнюю кровать. И вновь погрузилась в сон почти до 9 часов. Утром я сварила кофе. Лукас проснулся, услышав звук работающей кофемашины. «Поцелуй меня», — потребовал он, не вставая с постели. «Судя по твоему довольному виду, для этого есть особый повод». «Кажется, я знаю, кто такой принц». «Повод действительно достойный», — согласилась я и охотно выполнила просьбу. Это было единственное имя из списка Шаймана, которое нам не удалось разгадать. Мы установили личности дурака, генерала, бухгалтера и, с большой долей вероятности, шлюхи. Однако до сего момента не знали, кто скрывается за прозвищем «принц». Я заказала завтрак в номер. Чудовищно дорогие, но безумно вкусные яйца «Бенедикт» и кофе. После чего Лукас рассказал, как провел ночь. Деликатно умолчав о красотке в длинном платье, он решил перевести разговор на книгу. «Мы с Полом немного поболтали, и я перечислил возможных покупателей. Оказалось, все имена ему знакомы. Синглтон был прав. Немногие интересуются этой темой. Как только я упомянул принца, Пол сразу же предложил навскидку 2 кандидатуры. Первый претендент — Майкл Аштер. Знаешь такого?» Я покачала головой. «Неудивительно. Он занимается инвестициями. Крупный коллекционер. По происхождению русский, утверждает, что находится в дальнем родстве с царской семьей. Оккультизмом особо не интересуется, его основные пристрастия — редкие книги Средневековья и эпохи Возрождения. В прошлом году на него заводили дело за махинации с хедж-фондом, но он отделался общественными работами. Хедж-фонд — инвестиционный фонд, который объединяет деньги инвесторов и вкладывает их с целью получить максимальную прибыль при наименьших возможных рисках. От английского «hedge» — изгородь, страховка, гарантия». «Второй кандидат — Франц Альденбург. Его ты наверняка знаешь». «Что-то не припоминаю. Хотя, погоди. Это который художник? Тогда знаю. Мы даже встречались». Волею судеб или сознательно, но Франц умудрился оставить след во многих знаковых событиях нашей культуры. Он был дилетантом, который увлекался живописью, музыкой и писательством, хотя и не сумел достичь высот ни в одной из областей. Однако иногда ему все же удавалось создать что-нибудь достойное внимания. Альденбург участвовал в знаменитой Нью-Йоркской выставке 1982 года в Alphabet City вместе с Китом Харингом и Баскией. Кит Харинг, 1958-1990, американский художник, скульптор и общественный деятель. Жан-Мишель Баския, 1960-1988, американский художник. Прославился сначала как граффити-художник в Нью-Йорке, а затем в 1980-х годах как очень успешный неоэкспрессионист. Пару лет спустя написал роман о ритуальной магии совместно с Genesis P. Orridge, и его опубликовало одно влиятельное контркультурное издательство из Сан-Франциско. Genesis P. Orridge, 1950-2020. Английский музыкант, поэт, перформанс-деятель и оккультист. Один из изобретателей музыкального стиля индастриал. В 90-х годах Франц сыграл роль румынского гангстера в фильме Джима Джармуша, а в 2000-х основал музыкальный лейбл с легендарной Ким Гордон. Джим Джармуш родился в 1953-м. Американский кинорежиссер, сценарист и музыкант. Один из главных представителей американского независимого кинематографа. Ким Гордон родилась в 1953-м. Американская вокалистка, бас-гитаристка альтернативной рок-группы Sonic Youth. Журнал Rolling Stone поместил ее на 39-е место в списке 50 величайших басистов всех времен. Помимо прочего, он покупал и продавал необычные музыкальные инструменты, старые ламповые радиоприемники и редкие книги. Ходили слухи, что Альденбург является обладателем аристократического титула, и страстным коллекционером книг по магии. Мы мельком встречались раз или два, но я не рассматривала его в качестве возможного принца. Мне и в голову не приходило, что он может участвовать в сделках на шестизначную сумму. «Отличная работа!» «Знаю», — просиял Лукас. «Уже ищу их электронные адреса». После завтрака он посмотрел на меня с загадочной улыбкой. «Что?» Пошарив в карманах пиджака, Лукас достал полученный от Пола снимок с изображением символа и торжественно провозгласил. «Третий этап». Добыть мужское семя не составляло труда. Однако я получила удовольствие, дразня и распаляя Лукаса и максимально оттягивая момент кульминации, словно желая отомстить за все, что он проделывал со мной. Было приятно вновь погрузиться в мир чувственных ощущений, которые мне когда-то так нравилось дарить и получать. Все мужчины различались на вкус, но мои рецепторы всегда улавливали общую составляющую — неповторимое сочетание кожи, пота и соли. До встречи с Эйблом оральные ласки не вызывали у меня восторга. Даже если и приходилось кого-то ублажать таким способом, я делала это в лучшем случае неохотно, а то и с отвращением. Но, полюбив Эйбла, полюбила и самую интимную часть его тела, источник неиссякаемого удовольствия для нас обоих. Идеально симметричный, темно-розового оттенка, с проступающими голубыми венками и умеренно большой, чтобы доставлять наслаждение, не причиняя боли. Лукас оказался в точности таким же и в то же время совершенно другим. Бледнее, больше. Кожа была тонкой и нежной, как шелк, и столь же чувствительной. Любое неловкое движение вызывало дискомфорт. Исследуя его тело, я словно читала новую книгу с неожиданными поворотами сюжета на каждой странице. Когда все закончилось, мы поспешили к фото и, смазав символ полученной жидкостью, по очереди произнесли заклинание. В тот же миг у меня закружилась голова и потемнело в глазах, как при оргазме или перед обмороком. Пришлось даже лечь на кровать. Лукас тихо осел на пол. В воображении проносились странные образы, похожие на обрывки воспоминаний или снов. Плачущий мужчина, горящий дом, виноградная лоза, плетущаяся по поросшим мхом скале, женские гениталии ярко-розового цвета в окружении густых темных волос, раскрытые в форме сердца. Под конец вновь мелькнуло лицо женщины, которое привиделось мне после завершения первого этапа. Она была в той же остроконечной шляпе и взирала на меня с любопытством. Легкая улыбка тронула ее губы. Вероятно, я казалась ей забавной. Через пару минут умопомрачение прошло. Мы сели рядом на кровать. «Обалдеть!» — выдохнул Лукас. «Не то слово. Произошедшее меня несколько отрезвило. Что мы вообще делаем? Происходит что-то странное». Лукас улыбнулся и принялся осыпать поцелуями мое тело. «Так и было задумано. Но я и сама не знала, что хочу сказать этим «но». Но так не бывает. Но это противоречит законам физики. Но магии не существует». «Но мне лучше вернуться домой к Эйблу, но все это нереально, но я так больше не могу». Однако невысказанные возражения пали под натиском его губ и рук, так что я решила отбросить подобные мысли и упорно избегала их в последующие дни и недели. Чуть позже, когда мы без сил лежали в кровати, хотя и недостаточно утомленные, чтобы заснуть, Лукас вновь заговорил. «Знаешь, мне всегда казалось, что книги и секс как-то связаны». «Но так и есть. Взять хотя бы плейбой или всякие похабные книжонки». «Не только. В детстве я долго не мог понять, для чего нужен секс». Тут мы оба рассмеялись, и он продолжил. «Хотя знал, что это как-то связано с половыми органами. Через некоторое время до меня дошло, что один должен оказаться внутри другого. Но что делать дальше?» Для меня это было загадкой. «Для меня тоже», — подхватила я. Помню, читая женские романы, никак не могла взять в толк, что и куда там они вставляют. А разобравшись, недоумевала, как им удается получать от этого удовольствие. Помнишь свою первую сексуальную фантазию?» «О, боже!» В одном романе был такой эпизод. Героиню похитили, связали и заставили испытать небывалое наслаждение. Я не совсем понимала, о чем речь, но все равно испытывала странные волнующие ощущения. «Я рос одиноким ребенком», — продолжил Лукас свою историю. «Отношения с другими детьми не складывались, да и в семье все держались отстраненно. Так что мне не с кем было играть в доктора или в бутылочку, и никто не заводил со мной разговоров про пестики и тычинки. Как-то я нашел у отца ужасно неприличную книгу с эротическими картинками викторианской эпохи. Настолько неприличную, что смысл изображенных сцен оказался выше моего понимания. Однако мне она понравилась, безумно. Там было много сомнительных эпизодов, вроде описания разных видов соития и рассказов об ухищрениях, на которые пускались герои ради секса. Например, один парень уговорил сестру сесть к нему на колени, осторожно сунул руку ей под юбку и начал медленно ласкать бедра, постепенно поднимаясь все выше, пока его палец не проник в сокровенное отверстие. Я все никак не мог сообразить, что он там делает своим пальцем и почему обоим это так нравится. Даже однажды сунул палец в рот, чтобы представить ощущения. Думал, какая разница. Это долго оставалось для меня тайной, огромной и волнующей. А затем... Лукас сделал театральную паузу. И я наткнулся на распутниц. В книжном киоске возле школы продавалась куча подобной макулатуры, и в один прекрасный день я решился что-нибудь купить. Мне тогда было лет 11. «Настоящее приключение», — пошутила я. Книжонка оказалась прескверной, про две семьи, в которых все женщины, жены, дочери, трахались направо и налево, словно помешались на сексе. Там была одна сцена, надо сказать, совершенно омерзительная, как мужик лишил девственности соседскую девчонку. Правда, ей уже исполнилось 18, но тем не менее. Короче, гадость. Только не подумай, что я... Ну, в общем... Да знаю я, что ты не спишь с малолетками. В книгах всякое пишут. Именно. Для меня это табу. Так вот, перед тем, как ее трахнуть, кстати, действие происходит в лесу во время похода, он подробно, шаг за шагом, объяснил весь процесс. Фишка в том, что девчонка училась в католической школе и ни о чем таком понятия не имела. Даже парня голову ни разу не видела. Для наглядности этот тип начал показывать все на себе, затем они перешли к предварительным ласкам и непосредственно к сексу. Все действие описывалось в мельчайших деталях. Тут пазл сложился, и до меня, наконец, дошло. Тогда я впервые кончил, воспользовавшись этой своеобразной инструкцией. Прямо во время чтения. Мы снова рассмеялись. А потом та девица испытала какой-то небывалый оргазм, стонала как ненормальная и умоляла повторить. Парень проделал это еще 2 или 3 раза. Переспав с ним, она стала всецело его. Так и сказала, мол, теперь я всецело твоя. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Получается, с помощью секса можно приобрести власть над женщиной. И на несколько минут она станет всецело твоей. Даже когда появилось кабельное телевидение, где показывали дневники красной туфельки и Мануэль в космосе, меня не покидала уверенность, что настоящий секс живет на страницах книг. Именно в них содержится тайная мудрость о такой важной сфере человеческой жизни. Неисчерпаемый источник подробнейшей информации пылится на полках, стыдливо спрятанный от любопытных глаз, за более приличными изданиями. Фильмы казались мне подделкой, и только в книгах все было по-настоящему. «Так вот, почему ты стал библиотекарем», — догадалась я. Лукас рассмеялся. «Конечно». «Дело не в похоти или сладострастии, а в самой идее о таящихся в книге секретах, о необходимости сохранить ценную информацию для потомков. Затем я увлекся историей и понял, что был прав насчет исключительной роли литературы как летописи человечества. Вот тогда я и стал библиотекарем и архивариусом». Оказалось, на этом еще не все. Лукас перекатился и снова лег на меня, готовый повторить. «Хочу, чтобы ты была моей, пусть на мгновение». Я твоя. Всецело твоя. Мы оба знали невысказанное окончание фразы, но только на мгновение. Где-то в 3:00 после полудня мы встали и оделись, чтобы пойти прогуляться по городу и заодно выработать план дальнейших действий. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Перед выходом Лукас проверил почту и обнаружил послание от Франца Альденбурга, вероятного принца. Должно быть, кто-то передал ему нашу просьбу о встрече. «С ума сойти!» — ошарашенно воскликнул Лукас. «Что? Что он пишет?» «У него есть копия. Вот текст сообщения. Привет, Лукас. Давно о вас наслышан, а с Лили мы даже пару раз пересекались. У меня действительно есть экземпляр книги о бесценной субстанции, но это только между нами. Если в ближайшее время соберетесь в Мюнхен, с удовольствием встречусь с вами обоими и покажу манускрипт. В любом случае, передавайте Лили большой привет». Как и следовало ожидать, письмо пришло в тот самый момент, когда мы завершили третий ритуал.